Глава 33. Ульяна. Не пойму, что происходит. И почему Костя вдруг так резко меняется в лице? Бросает косые взгляды в мою сторону. Но я не просто вижу, я чувствую. Мужчина зол, причем сильно. Довольно резко поменялось его настроение. Понять бы, что стало истинной причиной. И что его так покоробило. Черт, я и забыла. Я ж тебе совсем не нравлюсь. Глупости не говори. Как по мне, так вполне невинный диалог. Я его подколола, а он... В общем, не подкачал. Отчего внутри начинает разливаться тепло, а улыбка не сходит с моего лица. Вряд ли бы Костя приехал сегодня, если бы я ему не нравилась. Я даже думаю, что он влюблен в меня, хоть и сейчас пытается, как еж, выставить свои колючки, лишь бы меня задеть. Не выйдет, милый. Твое появление возле ресторана сыграло свою роль. Уже не отвертишься от меня, дорогой. А мне и вправду больше некому обращаться за помощью, кроме Кости. Что? Я в очередной раз не выдерживаю косого взгляда, брошенного в мою сторону со злостью. Я уже что-то успела натворить, чего не знаю? Позже поговорим. Сквозь зубы цедит Костя и утыкается взглядом в лобовое стекло. Да так и молчит до самого дома. Если я правильно понимаю, сейчас он везет меня в свою квартиру? Я бы от загородного дома не отказалась. Тем более с Сашей я так и не призналась, где ночевала. Шла по снегу в Костиных спортивных штанах в начало небольшого дачного поселка, лишь бы никто и никогда не узнал о моем спасителе. Я не хочу, чтобы у Кости из-за меня потом начались проблемы с моим отцом. Они обязательно будут. Мой папаша способен на многое. Ты так и будешь молчать. Я не выдерживаю первой, интересуюсь, когда мы заходим с мужчиной в лифт. Даже не знаю, что тебе ответить. Бросает Костя с безразличием, мажет по мне взглядом и снова отворачивается лицом к двери лифта. Придумай что-нибудь, ты же юрист. Врать не хочется. Костя пожимает плечами, так и не поворачивая снова ко мне лицом. «А правда тебе не понравится». «Почему?» «Потому», — язвит в ответ и первый меня пропускает, когда двери лифта разъезжаются в разные стороны на нужном этаже. Квартира у моего спутника шикарная. Я-то умею отличать дорого от показухи. Так вот у Кости очень дорого. Только как-то одиноко. «Жены точно нет». Мысленно выдыхаю с облегчением, все это время пребывая в диком напряжении. Он говорил, конечно же, что не женат, только у меня все равно сомнения на этот счет возникали. А вдруг соврал? Или просто не хотел меня обижать? Мало ли какие мужчины преследуют цели, скрывая свою женитьбу. Только вот квартира. Тут уже никого не обманешь. Жены нет и точка. «Так чем я перед тобой провинилась?» Я все еще не могу никак угомониться, когда снимаю шубку, туфли, а после прохожу в огромный зал. Давай уже свою правду. Костя фыркает и направляется к бару. Открывает дверцу, достает оттуда бутылку с коричневой жидкостью, пустой стакан, наливает туда эту чертову жидкость, а после резко поворачивается ко мне лицом, так и не сделав ни единого глотка. «Фамилия твоя как?» Его вопрос звучит довольно резко и очень неожиданно. Я бы даже сказала, слишком угрожающе. И я на каком-то автомате делаю небольшой шаг назад, а после замираю. Раз он так настойчиво требует сейчас мою фамилию, то знает ее наверняка. Откуда? Я ведь честно назвала в прошлый раз девичью фамилию моей матери. Одно время я хотела на нее перейти, чтобы никто не знал, чья я дочь. И вот теперь... Зачем тебе моя фамилия? Я пытаюсь оттянуть время, хоть и понимаю, что надолго моей лжи не хватит. Костя не из тех людей, кто пустит все на самотек. И все равно добьется от меня правды. Да и я, если честно, скрывать ничего не собираюсь, только вот не пойму, с чего вдруг такая агрессия. «Красноармейская, 28», — произносит мужчина чуть ли не по слогам, а я в ответ ухмыляюсь. Вот оно что. Адрес. Как все просто оказывается. Раз Костя так уверенно его произносит, то мой домашний адрес ему известен, и причиной может быть только... Спасская. Я уверенно произношу, не отводя пристального взгляда от своего собеседника. Ульяна Викторовна Спасская. Стонет Костя, подносит стакан губам, но так и не делает ни одного глотка. Твою ж! И стакан летит в стену, разбивается на мелкие осколки, а по светлым обоям стекают остатки жидкости. Все, я пропала. И снова мой папаша портит мне жизнь, сам того даже не подозревая. Кто бы только знал, как же я его ненавижу!